Сын мой, грозное время, но слепые, глухие и молчащие сердцем не видят и видеть того не хотят, куда завели их невежество, грубость и отрицание. Но чуткие чуют, и дух метется в ожидании неведомо для них будущего. В пространстве много красных огней, предвестников небывалых явлений. Напряжение пространства велико. Стихии резко реагируют на пространственное неблагополучие. Тело планеты подобно человеку, находящемуся в пароксизме горячки. Но молчит дух человеческий. Что же нужно еще, чтобы он пробудился? Волны явлений будут усиливаться в растущей прогрессии, пока не вызовут ответные реакции духа. Лишь прозрение к пониманию происходящего и ответная реакция пробужденного к действительности духа смогут планете вернуть утраченное равновесие. Не прежде стихии войдут в берега, чем дух человечества в целом, поднявшись над завесой плотных условий, энергии свои устремит кверху и тем обуздает и сдержит их мощный разгул. Сейчас же энергии духа устремлены вниз и во многих частях света на разрушение. Это и вызывает планетное неуравновесие, грозные призраки которого уже уявляются в движениях разбушевавшихся стихий.